Глава третья. Соловьиные трели. После завтрака я отправилась на рынок. Тетя Молли тоже пыталась увязаться следом, но мне удалось отделаться от нее, попросив приглядывать за рабами, мало ли что. Она прониклась важностью задания и пообещала, что не спустит с них глаз. А потом еще и приказала служанке наломать прутьев. «На всякий случай», — сказала тетя, поджав губы. «Знаешь, твой варвар хотя бы простой, как чугунок, а вот лысый не внушает доверия. Глазки хитрые, пузо круглое. Вот скажи мне, пожалуйста, как раб мог отъесться?» Я не знала ответа на этот вопрос и посоветовала тете самой разузнать все секреты. Заглянув в лабораторию, взяла артефакт и, бережно уложив его в корзинку и укутав мягкой тканью, поспешила прочь. Рынок шумел вовсю, шелестел цветастыми тканями, гремел колесами телег, кричал на разные голоса. Я ловко двигалась в людском потоке, прижимая к себе корзинку, а тонкая накидка скрывала мое лицо. «Кремы, мази, притирания для пробуждения желания, красавица!» — обратился ко мне торговец. «Возьми за 5, почти в подарок. Потом купишь еще. Твой мужчина захочет тебя как первую ночь». Герах не считал нужным скрывать своих желаний. Я от этого терялась и не знала, что именно ему приказать. Не раздевать меня взглядом? Но что это за жених, который не любуется своей невестой? При этом раб смотрел на меня, как на ровню, и это особенно раздражало. В его темных глазах не было ни капли подобострастия или рабской покорности. Он мог бы восхищаться мною как чем-то недостижимым, любоваться как рассветом или горной каймой, отстраненно, но вместо этого вел себя так, будто лишь какая-то незначительная условность мешает ему сорвать с меня одежды и покусать вишенки. Вспомнив его дурацкий комплимент, я выругалась, и женщина впереди обернулась и посмотрела на меня с опаской. «Обвесили», — пожаловалась я. Она покивала, но на всякий случай ускорила шаг. Заметив знакомую дверь, выкрашенную зеленой краской, я поднялась по выщербленным ступеням и быстро юркнула внутрь. Высокий чернокожий охранник шагнул навстречу, но когда я сняла капюшон, кивнул и посторонился, пропуская. Меня здесь знали и ждали. Я прошла по узкому темному коридору, свернула в еще одну дверь и попала в комнату без окон, красную, как чрево животного. Ковры на стенах приглушали звуки, и шум рынка стих, словно отрезанный ножом. А хозяин дома поднялся мне навстречу, раскидывая руки. «Ленни достанет что угодно, соловей» был идеальным женихом в представлении тети Молли. Стройный, златокудрый и даже ямочки на щеках в наличии. Безжалостный и опасный, как смертоносная гюрза, Ленни обладал ангельской внешностью, которую портил разве что грубый шрам поперек шеи. Я не спрашивала, как он его получил. Разумеется, обниматься с ним я не стала. Но всучила корзинку. «Что же моя птичка принесла в клювике?» — поинтересовался Ленни, убирая ткань. «Думаю, тебе понравится», — без ложной скромности сказала я, усаживаясь на мягкий диван возле приземистого столика. Ленни взял с бархатной подушечки серебряное яйцо, увитая рунами, покрутил в руках и вопросительно посмотрел на меня. «Оно разделено наполовины», — подсказала я. «Если крутануть против часовой стрелки до щелчка, то артефакт придет в действие, и все звуки в радиусе 6 зир не будут слышны за пределами этого расстояния». Тонкие золотистые брови Ленни приподнялись. «Проверим», — кивнул он и жестом подозвал темнокожего раба. «Стой там». Я волновалась, потому что такое плетение сделала впервые и проверяла только на тете, а она иногда и без артефактов бывает глуховата. «Ты сегодня выглядишь как-то по-особенному, Амидея», — проницательно заметил Ленни. «Что-нибудь новенькое произошло?» «Может быть», — ответила я, — «но это личное. Обычно мне нравится, когда партнеры не смешивают работу и личную жизнь». Он тоже присел на диван, но держась на расстоянии. «Но в твоем случае все иначе, Амидея. Мне даже жаль, что я так и не подобрал ключ к твоим границам». Мое лицо словно окаменело. Вряд ли когда-нибудь я смогу спокойно говорить про какие-либо границы и не вспоминать при этом сомнительный комплимент Гераха. «Принеси-ка нам чай», — приказал Ленни слуге. Но тот так и остался стоять в дверях. А на обычно непроницаемом темном лице отразился ужас. «Господин», — прошептал он, — «я ничего не слышу. Я вижу, что ваши губы шевелятся, но не слышу ни звука. Я оглох!» Он взвизгнул, засунул пальцы себе в уши и яростно покрутил. Ленни досадливо поморщился, повернул половинки яйца обратно и повторил. «Чай нам! Быстро!» Слуга выдохнул и исчез в глубине коридора, всхлипывая от испуга. «Великолепно!» — похвалил Ленни, повернувшись ко мне. «Я беру». «Я хочу больше обычного», — сказала я. «В половину». Подумав, Соловей кивнул. «Только вместо надбавки хочу предложить кое-что любопытное, кое-что такое, что могло бы вызвать интерес знающего человека». Поднявшись, он подошел к шкафу с мелкими ящичками, открыл один из них и вынул плотный тканый мешочек. Подойдя к низкому столику, развязал тесемки и высыпал содержимое на стол. И я непроизвольно облизнула губы. Черные матовые чешуйки казались сделанными из обсидиана. Ленни поднес свечу к столу, и в них заплясал огонь. «Мне продал чешую один проныра», — пояснил Ленни. «Но я ему доверяю. Она настоящая. Где-то на заставе подрезали дракона. Так-то вроде безделица, но я подумал, что ты могла бы найти им применение». Я задумчиво прикоснулась к чешуйкам и чуть не отдернула руку. Они были теплыми. «Но зачем это мне?» — опомнилась я. «Мой отец был артефактором, а я лишь продаю запасы». «Конечно», — успокоил меня Ленни. «Но эти чешуйки довольно красивые, правда? Потрогай, не бойся. Они все еще теплые, словно хранят драконий огонь. Можешь взять их, если тебе нравится». «Спасибо», — поблагодарила я. «Да, да, я возьму их в придачу к обычной плате». Раб принес на подносе чай, поставил передо мной изящную фарфоровую чашку, но я знала, что не притронусь к ней, и Ленни это знал. В его шкафу хранилось столько зелий, что я до сих пор не рискнула выпить в этой увешанной красными коврами комнате даже глоток воды. Ленни усмехнулся и отпил чай. «Я бы хотел спросить кое-что о Медее», — начал он. «Давно ищу одну штуку, но не могу найти. Что-то такое, что помогало бы отличать правду от лжи. По роду моей деятельности я общаюсь со многими людьми. И некоторые, вот как ты, отрада и для глаз, и для сердца. Но большинство — всякий сброд, который только и норовит, что оставить меня без гроша. Хотела бы я посмотреть на того человека, который посмеет обмануть соловья». Поговаривали, он вырвал одному лгуну язык и заставил съесть. «Быть может, поищешь что-нибудь подобное в запасах своего отца?» — невинно продолжил он. «Я бы заплатил вдвое, нет, втрое больше обычной цены. Я попробую поискать», — кивнула я и поняла, что он все знает. Ленни Соловей давным-давно все про меня понял, но я все еще здесь, а не в ведьмином замке или объятиях жарких песков. «Я твой друг, Амидея», — сказал он, накрыв мою руку своею, тонкой и изящной, как у девушки. «Тебе не надо меня бояться, клянусь. Ты можешь выпить этот треклятый чай, и с тобой ничего не случится». Его прикосновение было сухим и прохладным, и я, помешков, высвободила руку, но взяла чашку и сделала глоток. Чай оказался цветочным, с легким ароматом жасмина. «Очень вкусно», — признала я. Я вышла в зеленую дверь и мигом смешалась с толпой. Уже на выходе с рынка свернула к торговцу тканями и купила готовое платье, чтобы оправдать свою прогулку. Нежно-розовый шелк, пояс, украшенный бусинами. Скажу, что долго выбирала. А в том, что я захотела купить новый наряд перед встречей с женихом, нет ничего странного. Наверное, я бы могла обратиться за помощью к Соловью, и он бы решил мои проблемы, Вот только вряд ли способ мне бы понравился. К тому же наши взаимовыгодные отношения вполне меня устраивали. Ничего личного, только бизнес. Хотя чай и правда был вкусным, а драконьи чешуйки, что я положила в карман, грели пальцы. Я не знала, что с ними делать. Но дома сразу пошла в лабораторию, заперла за собой дверь и высыпала содержимое мешочка на стол. Черные чешуйки расплескались каплями застывшей лавы. Я перебирала их, складывала в узоры, пытаясь нащупать нужную руну. Если бы я получила образование в Даросе, откуда выходили все маги страны, мне было бы куда проще. Я бы строила магию по выверенным схемам, как дом, фундамент, стены, крыша. Но я была самоучкой. Я читала книги, найденные здесь же, в отцовской лаборатории, пробовала использовать знания и придумывала что-то сама. Моя магия была не зданием, а скорее песней. Я подхватывала первые ноты, и мелодия лилась сама, а мне оставалось лишь записать ее и не сфальшивить. Я предпочитала использовать золото и серебро для артефактов. Руны ложились глубоко и надежно, проникая в самую их структуру. К тому же тихий голос благородных металлов не мешал, а лишь только усиливал мою магию. Но драконья чешуя уже хранила в себе силу. Я слышала дикую первобытную песню и не могла разобрать нот. Прикрыв глаза, я перебирала чешуйки, и обрывки яростной мелодии будоражили мое сердце. Бой военных барабанов, свист ветра, рев волн, бьющихся о скалы, стоны, всхлипы, жаркое сплетение тел. Я сглотнула и открыла глаза. Сердце колотилось, и мои ладони вспотели, а чешуйки все так же лежали под моими ладонями, непроницаемо черные, как осколки ночи. В дверь постучали, и я быстро сгребла их в ящик стола. «Дея, дорогая, ты там?» Я открыла тете, но не пустила ее внутрь. Вместо этого сама вышла из лаборатории, закрыла дверь и приложила руку к замку, который послушно щелкнул. «Я купила новый наряд», — сказала я. «Хочешь посмотреть?» Платье село неплохо. Немного широковато, но я и не люблю облегающие фасоны. «Может, новый жених будет не так уж плох?» — предположила тетя Молли, трогая розовый шелк. «Ты такая красавица, и этот цвет тебе очень к лицу. Ты точно роза, вырез слишком глубокий», — с досадой пробормотала я, стягивая края ткани на груди. «Можно сколоть брошкой», — предложила тетя. А я вдруг представила себе черную розу, как будто опаленную огнем. «Именно такую можно сделать, если сложить драконью чешую, как лепестки». В голове зазвучали неясные обрывки мелодии, но тут же стихли. «А что рабы?» — поинтересовалась я. «Хорошо себя вели?» — тетя быстро отвела взгляд. «Что случилось?» — требовательно спросила я. «Господин, вы не должны помогать мне», — ворчал Эврас, орудуя лопатой. «А ты не должен называть меня господином», — напомнил Герах, всаживая лом под упрямый корень. «Эта женщина, Молли, в каком-то смысле права», — продолжил Эврас. «Я набрал лишний вес, а физический труд приведет меня в форму. Опять повезло». «Ага, и нас прогнали прочь из кухни, словно блохастых котов», — проворчал Герах, поддевая корень. «Если бы удача и правда нам улыбнулась, мы бы уже расплавили проклятые браслеты, мчались к родным горам. Дай-ка еще раз лопату». «Мы уже попробовали раз 10», — возразил Эврас. «Браслет так не снять. Глядите, к нам идут». Герах выпрямился и, приложив руку козырьком к глазам, посмотрел на две женские фигурки, спешащие по саду. Амедея переоделась в нечто розовое и воздушное, а ее тетка в сером платье напоминала маленькую грозовую тучку. «Вон!» — она осуждающе тыкнула в него пальцем. «Я сказала заняться прополкой лысому. А этот твой второй, волосатый», — подсказал Герах. «Отправился за ним следом. Я говорила, что он может обломать ноготь или посадить мозоль, а нам нужен красивый, ухоженный жених. Как об стенку горох. Может, он плохо понимает по-нашему?» «Нормально он понимает», — ответила Амедея, не сводя с него взгляда. Просто решил помочь другу. Тетя Молли, зачем ты вообще отправила их в сад?» «Потому что они подозрительно шептались», — наябедничала та. «И все терлись на кухне». «Вас плохо кормят?» — спросила Амидея. «Все прекрасно, госпожа», — заверил Эврас. «Нам несказанно повезло». «Вот и нечего наглеть», — проворчала тетка. Она достала прутик и неуверенно пригрозила им, а после, будто смутившись, спрятала его назад в карман. «Думаю, на сегодня достаточно», — сказала Амидея. «Мы не закончили», — возразил Герах, наваливаясь всем весом на лом. «Оставь уже этот несчастный пень в покое», — выпалила она. «И иди со мной. А ты, тетя, займи чем-нибудь Эвраса. Только не на солнцепёке, а в тени. Он отлично разбирается в бумагах. Побереги его голову». «Надо бы найти ему шляпу», — виновато признала женщина. «Пойдем, как тебя там?» Эврас последовал за ней, а Герах все же вытолкнул пень из земли, и тот выпростал обрубки корней к небу. «Так что ты хотела, Амидея?» — спросил он, повернувшись к девушке, которая хмурилась и кусала губы, словно прислушиваясь к чему-то, слышному только ей одной. «Продолжить твое обучение, разумеется», — ответила она. «Поговорим?» «Если хочешь», — согласился Герах и пошел следом, приноравливаясь к ее плавной походке. «Что ж, как тебе мой сад?» — поинтересовалась она. Сад, раскинувшийся позади ее дома, был очень ухоженным. Ровные дорожки, усыпанные желтым песком, стриженные как под линейку кусты, мраморные поилки для птиц. «Скучно», — честно сказал Герах. «Аккуратно, но безжизненно». «Такая резкая критика — дурной тон», — заметила Амидея. «Попробуй найти что-то, что тебе нравится, и искренне это похвалить». «Вот твое платье отличное», — тут же одобрил он. «И ты еще заверяла, что высокий рост не дает мне никаких преимуществ? Вид сверху великолепен». Спохватившись, Амидея стянула ткань на груди и бросила на него испепеляющий взгляд. «О чем там еще говорят в высшем обществе?» — продолжил Герах. «О погоде, моде, ценах на зерно? Что хочешь обсудить?» «Расскажи, как тебя поймали?» — попросила она.